do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий Валерьевич Спиридонов, за службу защиты бизнеса, очень коллег. В интересах МФК «Быстро деньги» ведется запись разговора. Ольга Игоревна, оплата сегодня каким образом поступит компанию «Быстро деньги»? 12 637 рублей 13 копеек. Никаким. Вы еще пока ко мне не приехали. Я же обозначила свою позицию. То есть вы отказываете, да, пока финколлект ко мне не приедет с участковым и с органами опеки, я ни копейки не оплачу. Какими еще органами опеки? Которые мне обещали предыдущие звонилки. А вот на опеке зачем мы приедут? Да я не знаю, вот вы у своих там коллег поспрашиваете, какую они херню несут людям. С какой периодичностью вы себя придумываете разные условия? С какой периодичностью вы нахер ходите в день? Как часто за вас ранее мама с папой долги оплачивают? Кто чаще всего решил вопрос? Как часто раньше вы используете свою ротовую полость не по назначению? Вы сегодня не забудьте, мы свяжемся, вероятно, всего уже с вашими данными, то есть анкетами, которые вы указали. С моими анкетными данными? И часто вы с неодушевленными предметами связываете? Да, с людьми из анкетных данных. Это Елена Садова, Ольга Игоревна. А я прям думала... И в данной ситуации не забудьте, что мы связались также с работодателем, то есть на работе, по данным, которые предоставили. Подумайте, сколько времени займет у руководства, чтобы вызвать вас для выяснения данных уже в официальном порядке. Так, вы давайте уже делать, проверим. Сегодня по бульвару, сейчас... квартира 696. Родных уведомить, что спокойствие семьи за сумму 13 637 рублей 13 копеек сохранить вы не намерены. Да, а что, вы, у вас, к сожалению, для вас еще не выросли необходимые органы для того, чтобы нарушить спокойствие моей семьи. До свидания. Ваши вот эти вот звоночки, они как бы... Алло. Ирина Александровна, здравствуйте. Ирина Александровна, здравствуйте. Меня зовут Василевская Елена Анатольевна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Предупреждаю о том, что наш разговор записывается. Звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулировать вопрос оплаты вашего долга в сумме 31 085 рублей 33 копейки. Вам предоставляется трехдневный срок для оплаты долга на номер договора с Тинькофф банком. Вы готовы вопрос урегулировать в добровольном порядке? Я с третьим в течение трех дней. Финансовые вопросы не обсуждаю. Алина Александровна, в порядке 1005 статьи Гражданского кодекса банк Тинькофф уполномочил агентство «Феникс» вести с вами переговоры по взаимодействию возврата долга. Поэтому в данной ситуации... Федеральный закон, статья 9, пункт 1, не был соблюден. Мне никто не направлял уведомления, да, что дело было передано третьим лицам. Если бы дело было передано третьим лицам по праву требования, то тогда бы вам, безусловно, было бы доставлено уведомление. Это не написано. В данной ситуации... Не перебивайте меня. При любой передаче дела третьим лицам, а вы третье лицо, потому что вы другое юридическое лицо. При любой передаче... Алина Александровна... Стоять, не перебивать меня, спокойно слушаю. Алина Александровна, я давайте мы с вами будем разговаривать. Мы будем разговаривать, да, в таком формате, в котором я скажу. Итак... При любой передаче дела третьим лицам кредитор обязан уведомить должника о том, что появилось в наших отношениях с кредитором какое-то третье лицо. Мне уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении не поступало. Соответственно, я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Всего того, что вы третье лицо. Алина Александровна, в порядке 1005 статьи Гражданского кодекса взыскать и вправе заключить договор, агентское соглашение по взаимодействию с третьим лицом. И в этом случае он не обязан вас уведомлять обязан о наличии третьего лица. Он обязан об этом уведомлять. Статья 9, пункт 1, 230 федерального закона говорит о том, Алина что кредитор при передаче дела третьим лицам, если быть дословной, то при привлечении третьего лица к возврату просроченной задолженности, кредитор обязан уведомить должника о наличии в наших отношениях третьего лица. Алина Александровна, ваше безупречное знание законодательства каким-то образом должно повлиять на своевременный возврат? А ваша небезупречная манера переходить с темы на тему разве повлияет на тот факт, что я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами в силу того, что кредитор меня не уверен? Вы можете доводить все, что угодно. Все, спасибо за информацию, можете быть свободны. И довожу также до вашего сведения о том, что вы можете отказаться от общения с агентством «Феникс», как уполномоченным лицом банка «Тинькофф». Однако в данной ситуации вы не сможете отказаться от общения с судебными приставами и исполнителями в рамках исполнительного производства. Поскольку я на данный момент вас уведомляю, что в случае невозврата... приставами, своими вопросами, мне вот эти вот ваши какие-то доводы абсолютно неинтересны. В добровольном порядке... После того, как вы услышали, что в данный момент вы нарушаете 230-й федеральный закон. Я бы на вашем месте извинилась бы и трубку положила. Вы зачем продолжаете вот этот свой скрипт читать? Я не понимаю. Я не считаю, что вы нарушаете закон сейчас. Арина Александровна, не страшно, нет, административный штраф заплатить в размере 50 тысяч рублей. У меня разговоры так записываются. Я уже утомилась от звонков вот этого вашего навязчивого ответа. Я тоже вас уведомляю вас о том, что вы отказываетесь от платежа. О том, что вы незаконно обрабатываете мои персональные данные и осуществляете деятельность по возврату просроченной задолженности. Всего того, что 230-й федеральный закон со стороны кредитора не был соблюден. Я вам рекомендую еще раз настоятельно извиниться и повесить трубку, и сюда больше не звонить до тех пор, пока вы не убедитесь, что кредитор исполнил все пункты 230-го федерального закона. Вопросы еще есть? Алина Александровна, на данный момент все пункты 230-го федерального закона исполнены. Стоять. И в этом читаем скрипт, а сейчас стоять, молчать и слушать. Итак, если вы утверждаете... Вот, блин, попрошайками вас никак не назвать. Когда вас призываешь к разумному, конструктивному диалогу, вы ничего не умеете, кроме как прочитать со своего монитора свой скрипт. Я вам еще раз говорю, меня не уведомил кредитор. Вы мне говорите, что все пункты были соблюдены. Как они могли быть соблюдены, если кредитор меня не уведомил? Нет уведомления. Как вы можете утверждать, что все пункты были соблюдены? Вы можете на секунду включить мозги и перестать читать скрипт? И ответить мне на этот вопрос. Алина Александровна, в порядке 1005 статьи. Понятно, вы не можете включить мозги и перестать читать скрипт. Вот вы заточены только на бумажечке или с монитором. Я уведомила вас о том, что я вынуждена зафиксировать отказ. Ну, понятно. Я вынуждена зафиксировать отказ от платежа. И довожу до вашего сведения, что взыскатель вправе продолжать действия, направленные на возврат данной задолженности. Понятно. Все, об ответственности я вам же уверена. Всего доброго. Давайте отправляйтесь в нору свою. Алло, здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания. О, финколлект, от меня интересно, МФК «Быстро деньги». Зовут меня Евдокимова Наталья Анатольевна. Ведется запись диалога. Ольга Игоревна, верно? Верно. Минуту, пожалуйста. 13 524 рубля 39 копеек. Сумма задолженности ваша. С оплатой что у вас? Я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. С какими третьими лицами? Я представитель вашего кредитора, Ольга Игоревна. Я вам представила с рынка 230-го федерального закона. Компания работает по 230-му федеральному закону. Ольга Игоревна. Доказательства. Какое доказательство вам нужно? Вы о чем говорите? Вы как себе представляете? Кредитора, который он должен мне отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Все, что вам должны были, Ольга Игоревна, компания выполнила. У нас с вами договор подписан, Ольга Игоревна, где написано... Вы хотите сказать, что мне направили уведомление? Ольга Игоревна, я хочу сказать то, что я как раз и говорю. У нас с вами подписан договор, где есть... Вы меня так и будете... Вы так и будете меня... Вы так и будете меня перебивать, Ольга Игоревна. Позднее тогда с вами свяжемся, а вы пока подготовьтесь к разговору. Может, у вас что прояснится в башке вашей топорылой за это время? Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, я с вами общаюсь. Звонок поступает из компании МБА Финансы. Меня зовут Борисова Марина Сергеевна. Ведется запись нашего разговора. Ольга Васильевна, звоним по поводу долга в компании «Честное слово» по договору займа, который был оформлен еще в июле этого года. На данный момент сумма задолженности составляет 30 543 рубля. Срок просрочки 59 дней. Ваше дело передано на контроль в коллекторскую организацию, и по требованию кредитора не позднее 6 числа необходимо решить вопрос с оплатой. Скажите, пожалуйста, вы добровольно решаете вопрос с платежами? Я свои до 6 числа. Вопросы не обсуждаю с третьими лицами. Да что вы говорите? Ваш кредитор отказался взаимодействовать. Вы 2 месяца удерживаете чужие деньги. На каком основании? Привыкли жить за чужой счет? Еще раз вам повторяю, я свои финансовые вопросы не обсуждаю с третьими лицами. А вы можете не обсуждать, Ольга Васильевна, в дальнейшем после 6 числа. Ожидайте по адресу проживания, который вы указывали вашему кредитору, инспекционную комиссию. Лично будете обсуждать с кредитором ваши финансовые вопросы, должница. А пока копите ваши долги, если не в состоянии заработать. До свидания. Елена Владимировна, добрый день. Добрый. А меня зовут Олег Петрович, служба безопасности компании «Деньги на дом». Елена Валерьевна, ваша кредитная история поступила к нам в разработку с отметкой «Отказ от оплаты». Скажите, пожалуйста, подтверждаете ли вы действительно отказ от обязательств по займу? Фамилию свою сначала назовите. Моя фамилия Шестаков. Угу. Да. Отказываетесь от оплаты, да? Да. А скажите, по какой причине Елена Валерьевна нарушает условия договора? Для вас деньги не основывает... То есть при выдаче займа вы заведомо знали, да, что вы не будете отдавать? Нет, если бы заведомо знала, не брала бы. А скажите, что-то произошло в жизни, почему вы отказываетесь делать оплату? Наверное, произошло. Но это разве имеет... Всего доброго. Нет, нет, теперь с вами будет заниматься выездная бригада. Всего доброго. Ой, нет, Вика. Наговорите. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Трушина Алена Владимировна, разговоры записываются. Звонок поступает для уточнения. Ольга Михайловна, это вы? Да. Да. Ольга Михайловна, звоню по поводу задолженности вашей компании «Микредит». 39 300 рублей на сегодняшний момент. По какой причине осознанно уклоняетесь от исполнения своих кредитных обязательств и не выплачиваете денежные средства, которые вам не принадлежат? Представьтесь сначала. Я только что представилась вам. Нет, я только что представилась, Ольга Михайловна. Старший инспектор Трушина Алена Владимировна, разговоры записываются. А еще раз? А я вам не попугай, Оля. Я не попугай вам, Ольга Михайловна. Да? Так вот, Ольга Михайловна, будет вам одно и то же, когда с вашими родственниками пообщаются. До свидания. Да не волнуйтесь, вы не единственная. Вы не единственная, да, Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, с вашим-то воспитанием. Да, только я сочувствую вашей маме. До свидания. Алло, Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Звоню вам из Восточного экспресс-банка, департамента взыскания, действительно, у вас долг имеется перед банком по карте кредитной уже 49 дней. Какая причина, почему не платите кредит? Причина не имеет значения, все вопросы в судебном порядке. Послушайте, банк выставил вам требование, чтобы добровольно решили проблему, оплатили долг 6300 сегодня, крайний срок завтра до обеда. Будет оплата произведена? Все вопросы глупо с вашей стороны. Вы деньгами банка воспользуетесь, тогда мы будем коллекторам договор передавать. Вы меня слышите? Вы можете передавать куда угодно. Вы меня слышите? Как денежно передадим коллекторам на основании 1005 статьи Гражданского кодекса, чтобы они с вас требовали уже весь долг одним платежом. Хорошо. Давайте мы, Ольга Васильевна, вашим родственникам позвоним на работу, объясним ситуацию, что у вас, у вас имеется проблема, и вам помощь чужих людей, коллекторам. Без вашей помощи, соответственно, мы разберемся, кому передавать, я каким образом заступить вас долг. В рамках закона вы вольны делать все, что вам нужно. Конечно, в рамках закона. Готовы работать с коллекторами? Тогда мы будем, соответственно, еще раз вам говорю, обращаться к вашим родственникам на работу, чтобы вам дали денег, займутся сколько можно для погашения кредита. Вы этого ждете? Обращайтесь. Вам не впервые попросили. Обязательно обратимся. Значит, еще раз, требования банка добровольно выполняете, 6300. Сегодня, еще раз вам говорю, крайний срок выхода до обеда. Вы меня слышите? Я уже ответила. Требования не игнорируйте, а сейчас же, в данный момент, вы услышите, что нужно сейчас одуматься, решить проблему. Еще раз скажите, какая причина, почему не платить кредит? Еще раз говорю, не имеет значения, все вопросы в судебном порядке. Коллекторам. Меня слышите, да, нет? Хоть коллекторам. Готовы работать с ними? Ваш работодатель знает, что у вас имеются проблемы с банком, знаю, и вам нужна помощь? Сказала, все... Обязательно обратимся к вашему работодателю, объясним ситуацию, что у вас проблема безденежная. Еще обратимся к вашим... Меня слышите? Дети ваши работают или нет? Давайте к ним еще обратимся. Ко всем обратитесь. Обязательно будем обращаться с просьбой, чтобы помогали вам с оплатой абсолютно чужие люди. Поэтому сейчас одумайтесь, решайте проблему, внесите хотя бы просроченный платеж 2200 рублей. Вы слушать умеете, женщина? Нет. Значит, слушайте сюда внимательно, еще раз вам повторяю. 4300 рублей. Вам необходима эта сумма обеспечить сегодня крайне добровольно. Меня услышали? Исключительно в судебном порядке. Иные ваши действия не приведут абсолютно никакого. Коллекторам выгоднее всего выдавать. А что через суд? Скажите, что через суд? Вы через суд что именно? Что вы через суд добьете, что вы будете судебные издержки оплачивать и долг одним платежом в полном объеме? В судебном порядке я... Послушайте, еще раз вам говорю. А что через судебный порядок? Вы у суда деньги брали, скажите? Меня это не... Нет, послушайте себя еще раз. Решайте проблему на данном этапе, оплачивайте долг, пока есть такая возможность. Со слухом или с восприятием действительности. Это у вас, наверное, имеется проблема со слухом. То, что я вам повторяю, что необходимо сейчас одуматься вам, решить проблему, которая у вас имеется перед банком. Оплатить долг необходимо, понятно? Сейчас решать вопрос. Меня услышали? Такой репутации навряд ли вы сможете трудоустроиться. Понимаете? Такой репутации навряд ли вы сможете устроиться. Мы с вами будем решать. Все одно и то же повторяете. Ну, до вас не доходит. Вы же ничего не выучили, только одно и то же можете повторять. Женщина, успокойтесь. Я фиксирую официальный отказ от оплаты. Отлично, можете быть свободны. Я фиксирую официальный отказ от оплаты. У вас абсолютно все равно. Решить проблему самостоятельно, не платеж, перевести в течение двух дней. Телефон мне ваш дополнительно назовите. Нет. Что нет? Телефона дополнительного у меня нет. Оформляйте реструктуризацию, увеличиваете срок, уменьшаете платеж. Раз вы не в состоянии, такую сумму оплату производить, давайте, пока есть предложение, давайте вы им воспользуетесь. Реструктуризация, меня слышите? Меня не интересует ваше предложение. Еще раз вам говорю. Ольга Васильевна, одумайтесь. Пока есть возможность, оформляйте реструктуризацию. Вы воспользуетесь деньгами банка, их нужно возвращать. Интересно, зачем вы мне ненужную информацию даете? Ну и что, что вам неинтересно? Ну и то, что пока есть возможность, еще раз вам говорю, оформляйте реструктуризацию. Увеличиваете срок, уменьшаете платеж. Ваши вот эти вот попытки какие-то на меня воздействуют, не приведут абсолютно никакому результату. И вы не понимаете, что... Но, тем не менее, оплачивать вы будете в любом случае. Платить вы будете. Продолжайте в это верить. Оплачивать вы будете, понятно? Да, продолжайте в это верить, если вам эта мысль... У вас есть два дня для решения проблемы, оплатить кредит. До свидания. Пока-пока. Только...